Я не говорю о венском дворе. Я не могу думать, чтобы ему приятнее было иметь соседями турок в Молдавии и Валахии, чем видеть эти области в руках государя, независимого от трех империй. Было бы желательно, чтоб перестали нам постоянно показывать вооруженную или поднятую руку Австрии, ибо Россия, подвергшись нападению, сумеет защититься. Она не боится никого. С другой стороны, мы ведем мирные переговоры с турками, а не с венским двором, с которым у нас нет войны. Крым дальше от Вены, чем Молдавия и Валахия, а потому о нем не может быть и речи в переговорах с Австрией, для которой может быть выгоднее, чтобы он не возвращался под власть турок и имел независимого владетеля. Во всех этих бумагах, письмо и мемуар Фридриха, видно большое неудовольствие, мелкая зависть и угрозы. Но эти угрозы не прямо от него, а все положено на счет венского двора. Но когда увидят, что угрозами ничего не выиграют, то остальное найдется само собою. Держитесь крепко и ни шага назад. Все обделается как нельзя лучше. А если увидят, что мы гонимся за миром, получим мир дурной. Относительно турецкой декларации о посредничестве Австрии и Пруссии, Екатерина заметила, правда, Порта может объявлять все, что хочет. Правда и то, что ее объявление не может и не должно предписывать законов русскому двору. Порта, например, обнаруживает высокомерие, невыносимое, требуя, чтобы Россия приняла посредников именно тех, которых она, Порта, выбрала, и желает сложить вину удаления от мира на Россию, если та не примет навязанных ей посредников. Но Россия не может их принять, потому что навлечет на себя большое порицание, если не сдержит свое слово перед дружественным государством, пред Англией, которая дала столько доказательств дружбы, помогая ее флотам. Однако, чтобы с русской стороны сделать еще шаг к миру, можно предложить Порте после освобождения Брестского условиться о месте собрания Конгресса. Такое положение дел, разумеется, должно было иметь сильное влияние на военные действия 1771 года. Ставился вопрос – мир или война? Дунай уже слыл Рубиконом. Толковали, что переход через него поведет к продолжению и усложнению войны. И потом для перехода большого войска через Дунай нужны были средства, которых под руками не имелось. Нужно было построить суда, на что требовалось время. Следовательно, этим годом нечего было думать о переходе через Дунай. Еще 11 октября 1770 года в заседании Совета императрица объявила, что надобно помышлять о составлении плана для будущей кампании. И генерал-фельдсейхмейстер граф Орлов вызвался сочинить план. План был представлен Совету ровно через месяц. 11 ноября и состоял в том, чтобы производить строение судов в обширных размерах, ограничивая военные действия одною обороною занятых областей. Орлов имел в виду употребить суда не для перехода только через Дунай, но для нападения на Константинополь, чтобы этим смелым действием принудить Порту заключить мир на всей воле победителей. Совет одобрил план и рассуждал, что потребные по тому приготовления служат на все обороты, какие бы ни случились, и не токмо не произведут никакого препятства нынешнему состоянию дел, хотя бы начались и мирные соглашения, но и могут еще способствовать ускорению оных, и что посему полезно произвести их в действо, усилить при том армии и поставить их в лучшее преднынешним состояние. Но чтоб не оставались они в совершенном недействии будущего лета, Совет признавал за нужно учинить сильное предприятие на Крым. Если обитающие на сём полуострове татары еще останутся в упорстве и не пристанут к отложившимся уже от порты оттаманской ордам. Но для похода на Крым должны были употребить вторую армию. Первой же довольно было охранять Молдавию, Валахию и Бессарабию. Румянцеву совет решил предписать, что действия Первой армии предоставляются его собственному усмотрению. Пользуясь временем, он должен снабдить войска всем потребным и привести их в состояние действовать с твердостью на будущее время. Не должен допускать неприятеля переходить на левую сторону Дуная. Наступательные же действия должны ограничиться посылкой за Дунай некоторых отрядов, если главнокомандующий признает иногда это нужным. Впрочем, фельдмаршалу оставляли свободные руки пользоваться всем возможным при удобном времени и случае. Главной заботой было строение судов. Еще в конце 1770 года флота капитан Нагаткин осмотрел в Молдавии леса, годные для этого дела, и начал их рубку. Императрица писала Румянцеву в марте 1771 года. «Российская есть пословица: на Бога надейся, да сам не плашай. Весьма, конечно, желателен мир, но не видав всему желанию начала, не то чтобы конец нужно, несомненно, думать необходимо о будущем. В том разуме отправлены к вам морские офицеры для вымерения рек и осмотра лесов. Но то и другое бесконечно будет, если вы да я не примемся прямо за дело. Построение судов и какие суда строить, в том большая нужда, если в 1772 году поспешить смелым предприятием конец бед рода человеческого. И для того прошу вас приказать поскорее сделать какое-нибудь есть положение, что строить, где, кем и из чего. Одним словом, разбудить нерасторопность господ морских и дайте жизни и живости всему предприятию, дабы время не ушло понапрасну, и через то мы бы не были принуждены нести еще несколько лет тягостное бремя военного пламени». В апреле Екатерина уведомляла фельдмаршала, что она советовалась насчет постройки судов с искусным человеком, который в продолжении 53 лет своей морской службы перебывал на всех морях во всякое время года с английским адмиралом Ноллисом. Искусный человек сделал чертеж нового рода судов, которые по простоте своей оснастки могут управляться почти не знающими морского искусства людьми, способны ходить на гребле и на парусах, и могут поднять от 300 до 400 человек с провиантом и пушками. «Прошу теперь всячески стараться, — писала императрица, — чтоб к построению сих судов, коих что более, то лучше будет, хотя б несколько десятков, или лучше сказать, как успеют, все надобное». Как леса, так и работники доставлены были к верфям.